Юлия Климова. «Принцев много не бывает». С улыбкой о любви. Аннотация. Ох уж эти сказки! Каждой принцессе полагается строго по одному принцу. Все просто и ясно. Да-да, он обязательно прискачет на белом коне, и если понадобится, спасет, а затем скажет те важные слова, от которых закружится голова и отчаянно застучит сердце. Но, к сожалению или к счастью, жизнь очень отличается от сказки. Александре Кожаевой, Анастасии Веретейниковой и юной англичанке Кэролайн Пейдж как раз предстоит убедиться в этом. Один принц, второй, третий. А где же тот самый, единственный, неповторимый? Наверное, уже близко. А сколько времени осталось до встречи с ним? Конечно же, считанные дни. Чтобы еда получилась вкусной, в ней должны гармонично сочетаться противоположности. Рассыпчатость и плотность, горечь и сладость, острота и тонкость, сочность и хрусткость. Но у кого хватит изобретательности и кротости хитроумно примерять противоположности? Легче их разделить. Так пусть же они соединятся тайком, проникнут контрабандой. Оставим им лазейку. Аньес Дезарт, съешь меня. Англия. Давно позабытый год. Чарльз Лестон был вполне досягаем. Его лишь два раза заслонила кокетливая Сьюзен Бакер и один раз вечно недовольная Элис Кеннет. А в остальном поводов для грусти, волнения и вытягивания шеи совершенно не было. Конечно, и другие приглашенные мелькали перед глазами, то танцуя, то устремляясь в соседний зал. И закрывали крепкую фигуру Лестона. Но на них Кэрри не обращала внимания, поскольку уколы ревности в таких случаях ее не беспокоили. Сердце продолжало стучать ровно, пальцы не теребили ленту пояса, и в душе не рождалась раздражительная досада. Сьюзен Бакер. Белокурая красавица, и с этим никто спорить не станет. Поговаривали, что на нее заглядывается виконт Уилфред Беррингтон, но разговоры так и остались разговорами. Наверное, этот слух пустила ее родительница, желающая повысить рейтинг дочери. «И почему про меня не пускают такие слухи?» Кэрри разочарованно вздохнула и продолжила сверлить взглядом Лестона. Элис Кеннет. Ее почему-то всегда хочется рассматривать по частям. Высокий лоб, миндалевидные глаза, пухлые губы и аккуратный носик, который она постоянно морщит. Лебединая шея, округлые плечи, тонкая талия. «Все же лучше я буду думать о ее носе». Кэрри посмотрела на Элис и мысленно приказала. «Сморщи нос, давай, сморщи!» Но юную прелестницу Кеннет в этот момент пригласили на танец, и она превратилась в само очарование. Улыбка тронула губы, глаза засветились, правая рука плавно поднялась. «Подумаешь!» – прошептала Кэрри и отвернулась. Она специально заняла место в углу зала, где стояли кресла для пожилых дам. Леди Келли, леди Хокинс и леди Бутман, желая понаблюдать за окружающими. И особенно за Чарльзом Лестоном. Самым красивым мужчиной на свете. Самым лучшим мужчиной на свете. Кэрри хотелось танцевать только с ним. И отвлекаться на кого бы то ни было она не собиралась. А три пожилые леди служили гарантией того, что к ней никто не приблизится. «Она шаркает ногой!» — донесся голос леди Хокинс. «Я знала одну особу, шаркающую точно так же. Бедняжка умерла в родах». «А Смиты опять в трауре? Тогда почему они здесь?» Леди Бутман подалась вперед и прищурилась. «Младшая дочь Элвина похожа на каракатицу, и у нее торчат уши». «Тише, дорогая, так нельзя!» — укоризненно произнесла леди Келли. «Пусть лучше торчат уши, чем зубы, как у старшего сына Додсона». «Да, здесь я в безопасности», — коротко улыбнулась Кэрри, не сомневаясь, что никто добровольно не согласится даже пройти мимо трех пожилых дам, а уж задержаться на пару секунд. Но из укрытия она обязательно выйдет, чуть позже, когда Лестон закончит деловые разговоры. Гипс женится на Глории Хейк и правильно делает. Леди Бутман от удовольствия заерзала в кресле. У девочки желтая кожа и прыщавый нос, но зато весомое приданое. Только дурак отказался бы от такого счастья. Согласна, важно кивнула леди Келли. А на прыщи можно и не смотреть. Зачем вообще на них смотреть? У Кэрри с приданым были большие проблемы, и поэтому затронутая тема отдалась болезненным спазмам в животе. В подобных случаях обычно помогало только одно утешение. Что ж, значит, ее полюбят не за деньги, а за внутреннюю и внешнюю красоту. Так она себе твердила с 15 лет, и эта точка зрения иногда помогала взбодриться и почувствовать себя уверенно. Если посмотреть на ситуацию объективно, то на подобных вечерах она никогда и не подпирала стены. Ее часто приглашали на танец приятные и малоприятные молодые люди. Многие считают ее хорошенькой. А прошлой весной отец все же купил ей 2 умопомрачительных платья. Как говорит Дафна, «Кэролайн, у тебя вполне нормальные шансы удачно выйти замуж. Только, пожалуйста, думай, прежде чем сказать что-нибудь». Но в замужестве Кэрри не находила ничего интересного. В абстрактном замужестве. Вот только если этот шаг наконец-то разлучит ее с Дафной, второй женой отца и, соответственно, мачехой. Но стоит ли жертвовать своей дальнейшей жизнью ради этого? Вряд ли. Совсем же другое дело – любовь. Чарльз Лестон закончил разговор с полным усатым мужчиной, поприветствовал седовласого джентльмена и обратил свой взор на скользящие, по начищенному до блеска полу грациозные и неуклюжие пары. Теперь Кэрри могла рассмотреть Лестона сосредоточенно, с вдохновенной радостью. Ни одной черточки не удалось бы укрыться от нее. «Да», — тихо выдохнула Кэрри и покинула свое убежище. Пришло время быть на виду. Он должен ее увидеть. Лестон чуть приподнял голову, заложил руки за спину и задумчиво сдвинул брови. Черная прядь волос съехала на лоб, по лицу скользнула тень иронии. Он пока еще не выбирал партнершу для танца, он тоже наблюдал. И происходящее явно казалось ему забавным. Видя перемену в его настроении и готовность перейти от дел к развлечениям, некоторые мамаши многозначительно посмотрели на своих дочерей, давая им знак немедленно выпрямить спины и приготовиться. Лестон считался одним из завидных женихов, к тому же имел особую притягательную внешность, так что родительницам можно было и не беспокоиться. Дочери сами мечтали о такой партии, а большинство из них к тому же испытывали сердечный трепет по отношению к Лестону. Кэрри мысленно представила себя, стоящую рядом с ним, и нахмурилась, пытаясь понять, хорошо они смотрятся вместе или нет. Она худенькая, светловолосая, среднего роста. Нет, у нее не лебединая шея, как у Элис Кеннет, и отсутствует очаровательная родинка на щеке, как у Сьюзен Бакер. Зато красивый рот. Вроде. Чувственные губы. Как пишут в романах об особенных женщинах, в них влюбляется почти каждый мужчина. О, чуть не забыла. У меня зеленые глаза. Это был бесспорный плюс, рядом с которым заостренный подбородок воспринимался уже не так трагично. Кэрри и Чарльз Лестон были представлены друг другу, и случилось это 3 неделями ранее, на балу у Крофтонов. Он пригласил ее 4 раза. Не подряд, но это не важно. Они танцевали и разговаривали. Было что-то тайное в его голосе и дерзкое в смехе. Лестон уверенно брал ее за руку и кружил, будто пушинку. Кэрри не сбилась ни разу, хотя волнение подступило к горлу, а в ушах стучали молоточки. Такое с ней случилось впервые. Этот мужчина неведомым образом проник в душу и поселился там. Лестон шутил, а она ловко отбивала его фразы. Он улыбался, и она улыбалась в ответ. «Я увижу вас еще. Когда?» — спросил он. «Скоро», — торопливо пообещала она, даже не представляя, возможно ли это. И вот судьба свела их в бордово-золотом зале. Помнит ли он ее? Узнает ли? Кэролайн!» — раздался за спиной требовательный голос Дафны. «Наконец-то ты соизволила покинуть леди Келли, леди Хокинс и леди Бутман, этих трех едких и заносчивых черепах!» Она встала справа и недовольно поджала тонкие губы. Кэрри удрученно распрощалась с образами, нарисованными воображением, и покосилась на мачеху. «Папа, а почему ты женился на Дафне?» — как-то спросила она отца. «Я никогда раньше не видел такой тощей женщины, и это произвело на меня должное впечатление», — немного поразмыслив, ответил он. Кэрри тоже никогда не видела таких тощих женщин и в 11 лет посчитала данное объяснение вполне приемлемым. «Ты не выйдешь замуж, если будешь настолько неразумной. Пожалуйста, не забывай о своем возрасте». Лицо Дафны сморщилось, отчего сухая бумажная кожа покрылась мелкими морщинами. 18 лет, моя дорогая, повод задуматься о многом. Как видишь, пока я еще питаю надежды относительно твоего счастливого и благоустроенного будущего. Если бы ты была моей дочерью, ты бы не стояла столбом, и половина присутствующих мужчин уже просила бы твоей руки. Дафна фыркнула и окатила Кэрри ледяным взглядом. «Посмотри на Маркуса Гилла или на Тодда Джеффа. У каждого прекрасный годовой доход, а также родственные связи». «Что ты молчишь, как неживая? Никто же не просит тебя замахиваться на Чарльза Лестона. Будь скромнее и получишь свое». Кэрри молчала по многим причинам. Во-первых, эта тема была знакома до каждого слова. Даже два умопомрачительных платья ей купили только для того, чтобы побыстрее выдать замуж. Дела семьи шли так себе, и Дафна полагала, что удачное замужество Кэролайн станет отличным решением многих проблем. Во-вторых, Маркус Гилл вызывал только антипатию, причем резкую. Он вечно улыбался, хрюкал, когда смеялся, и вообще отличался устойчивой глупостью. В-третьих, Тодд Джефф сделал ей предложение, но другого рода. Кэрри с удовольствием наступила ему на ногу и со всей силы врезала кулаком в грудь. В-четвертых, она всегда удивлялась, когда слышала, какого мнения о себе Дафна. Мачеха считала себя чуть ли не роковой женщиной и искренне полагала, что джентльмены сдерживают свои порывы лишь потому, что не получают с ее стороны намеков. «Непозволительных намеков. Я жена Реймонда Пейджа, твоего отца, и свято помню об этом». Она часто намекала на особое происхождение своего имени, которое, по ее мнению, наложило отпечаток на ее женскую сущность. И всегда чуть краснела, говоря об этом. Кэрри было так интересно, о какой тайне речь, что однажды она отправилась в книжную лавку. Открыто взять с полки книгу по мифологии не представлялось возможным. Ни для кого не было секретом, что подобные издания пестрят непристойными иллюстрациями. Но хозяин лавки вышел по своим делам, а его сын, рыженький мальчик лет 12, проявлял большой интерес к происходящему за окном и при этом оставался равнодушен к покупательнице по имени Кэролайн Пейндж. Кэрри довольно быстро нашла нужную полку и узнала, какая судьба была у дочери речного бога, Дафны, и о чем мечтал Аполлон, глядя на нее. И в-пятых, один только вид Чарльза Лестона вызвал острое желание произнести заветные слова. «Да, я согласна». И Кэрри ничуть не беспокоил тот факт, что в данном случае мачеха ожидает от нее скромности. Правда, в душе присутствовала некоторая настороженность, но это, наверное, от неопытности и страха испортить положение неловкой фразой. «Иногда очень полезно послушать, о чем говорят пожилые леди. Я старалась, да...» Не особо пытаясь оправдаться, ответила Кэрри. Белокурая Сьюзан Бакер находилась в трех шагах от Лестона, в опасной близости. Элис Кеннет стояла напротив него на расстоянии 5 шагов. Тоже опасная близость. Оставалось лишь вцепиться в атласный пояс платья и закусить губу. Конечно, ничего страшного. Пусть пригласит сначала Сьюзан, потом Элис. Не может же мужчина танцевать только с одной девушкой весь вечер. Да после этого он был бы обязан на ней жениться. Сразу. но хочется быть первой. Второй, третий и последний. Кэрри улыбнулась и опустила руку. «Наконец-то ты улыбнулась, это правильно. Например, твоего отца я поймала именно на улыбку». «Только бы она ничего не заподозрила», — подумала Кэрри и непринужденно огляделась по сторонам. «Нельзя, нельзя все время смотреть на Лестона, а то Дафна потом меня съест. Она скажет, что я трачу время на мужчину, который никогда не обратит на меня внимания, в то время как Маркус Гилл и тот Джефф... «Я обязательно буду улыбаться», — горячо заверила мачеху Кэрри и взмолилась, чтобы та поскорее куда-нибудь ушла. «Я рада, что хотя бы иногда ты прислушиваешься к моему мнению». Довольная собой, Дафна приподняла правую бровь, давая понять, что свой долг она выполняет исправно. Развернулась и пошла в сторону одной из своих подруг, чопорной вдовы леди Ларкинс. «Я свободна и готова к великим свершениям», произнесла про себя Кэрри и тут же встретилась взглядом с Чарльзом Лестоном. Его поза больше не была расслабленной. Наоборот, он подтянулся, подобрался и превратился в еще большего красавца. И он уж точно не интересовался Сьюзан Бакер или Элис Кеннет. По лицу Лестона нельзя было понять, о чем он думает, но он неотрывно смотрел на нее. Кэролайн Пейндж. «Что делать?» Пролетел в голове нелепый вопрос, а в груди подпрыгнул радостный смех. «Он меня помнит, и сейчас он пригласит меня на танец». Чарльз Лестон сделал решительный шаг и направился в сторону Кэрри.